Вместе с ростом сознания и агни растут все качества духа, а также и недостатки, если они не искоренены, и в этом большая опасность. Когда выросшее отрицательное качество встает во весь рост перед сознанием, то может и не хватить сил на то, чтобы нейтрализовать его воздействие. Поэтому такие качества, недостатки, тенденции и свойства следует искоренять, пока они еще не выросли до недопустимых размеров. Казалось бы, вред невелик, если где-то еще шевелятся неизжитые желания, но если они не изжиты, то значит живые и продолжают расти. Опасность в возможности их незаметного роста. Из них вырастают стражи порога, порой наделенные такой силой, что дух преодолеть их уже не в состоянии. Пока не поздно, преодолевать нужно здесь и сейчас, не дожидаясь их возрастания в силе. Сны помогают определить, какие именно отрицательные качества, приведенные к молчанию в бодрствующем состоянии, во сне оказываются живыми и активными, тем подтверждая, что в действительности они не изжиты, а только подавлены и начинают оживать подобно отрубленным головам мифического чудовища, которые вырастают все снова и снова.